Глава четвертая. И что он тут делает? Смотрит на меня удивленно, не меньше моего. Весь в полной красе, на дорогой тачке, в дорогом пальто. Совершенно не сочетается с этим местом. Гордей? Киваю в знак приветствия. Ты тут живешь? Где-то рядом? Он подходит еще ближе. Тут и живу. Показываю на подъезд трубой. «Может, опустишь?» Усмехается и смотрит на мое орудие. «Я нападать не планирую». «Кто тебя знает?» Вздергиваю подбородок. «Что ты здесь вообще делаешь?» «Тебя ищу». Еще и улыбается наглая морда. «Ты так стремительно убежала в нашу последнюю встречу». Он делает ко мне шаг, и я поднимаю выше трубу. Не последнюю, а единственную. Угрожающе трясу рукой. «Но не окончательную, надеюсь?» «И не надейся. Что ты тут делаешь?» «Спрашиваю последний раз». «Я к тебе, кроме шуток. Ты же Волкова?» «Ну, я. А что?» Выглядываю из-за его плеча на появившегося второго мужчину, точнее парня. Он держит в руках черный портфель. «Это еще кто?» Напрягаюсь я. «Двое на одну, нечестно». «Это мой помощник, Константин, и мы тут по делу». «У нас нет с тобой никаких дел». «Есть». Он серьезно окидывает меня взглядом. «Ваша квартира, а точнее весь этот дом». До меня начинает доходить. «Тебя прислали поговорить о нашем выселении? Ты риэлтор?» Сощуриваю глаза. «Немного не угадала. Речь действительно о вашем переезде, а не выселении. Это во-первых. И я не риэлтор, а владелец компании-застройщика этого района». «Вот тогда сам владелец. Ну, надо же мне было так удачно с ним столкнуться. И как это он сам приехал? Лично?» Мое лицо сейчас, наверное, глупо выглядит. Осознание того, кто передо мной стоит, медленно заполняет мозг. «Большой босс, значит?» Тогда на крыше мне приходила мысль, что он занимает высокое положение. На лице написано жирным шрифтом. По телу пробежали ежики. То ли от холода, то ли от него. Меня передернуло, и рука с трубой начала болеть. Отморожу ее к чертям сейчас. Выбрасываю холодное оружие в сугроб и прячу руки в карманы. Долгим изучающим взглядом смотрю на него. Он стоит передо мной, глядя прямо в глаза, настолько остро и пронизывающе, что хочется отвести глаза. Но я выдерживаю. «Осознала?» «Так ты мне время на это выделил?» Усмехаюсь. «Прежде чем выгнать из дома? Такая большая шишка и лично в нашем захолустье. Надо же! Какая честь!» Отвешиваю шуточный поклон. «Очень мило». Снисходительно смотрит. «Особенно за шишку. Марина». «Ого, даже помнит имя». «Я действительно решил приехать лично и посмотреть на таких упертых людей. Вы остались в этом доме совершенно одни. Объясни мне причину». «Думаю, как сказать, но понимаю, что зубы начинают стучать. Я иду к нему, он напрягается». «Не бойся, не обижу». Обхожу его и направляюсь к подъезду. Холодно. «Пригласишь погреться?» Разворачивается со мной. «Проходите, если не страшно». Смеюсь с него. Большой босс, а как будто испугался, когда я близко подошла. Гордей двинулся вслед за мной, и Константин тоже не остался на улице. В подъезде лампочки горят через этаж. Темнота и неприятный запах канализации из подвала. Дом очень старый, и никто его не ремонтировал. Зачем, если снесут? Слышу шаги за спиной. Идут настороженно и аккуратно. На третьем этаже останавливаюсь и достаю телефон из кармана. Нужен фонарик, а то не попаду в замочную скважину. «Помочь?» Бархатный голос Гордея. «Чем же?» Держу телефон одной рукой, доставая другой ключи. Гордей протягивает руку и обхватывает мою. «Эй!» Разворачиваюсь резко и врезаюсь в его грудь. «Отойди!» Рычу на него. «Я подержу!» Шепчет он прямо мне в лицо. От столь близкого расположения наших тел в темноте и его низкого голоса на ум сразу приходят воспоминания нашего поцелуя на крыше. «Так, стоп!» «Держи!» — отпускаю руку. «Там, на расстоянии, и больше не подходи ко мне!» Достаю ключи и яростно проворачиваю их в замке. Дверь со скрипом открывается. Я щелкаю выключателем в прихожей. Свет разливается по лестничной площадке, освещая лица мужчин. Зеленые глаза смотрят на меня, не моргая. «Проходите». Захожу домой. «Спасибо». Гордей перешагивает порог и отдает мне телефон с треснутым экраном. Скидываю обувь и многозначительно киваю на их ноги. Мужчины встрепенулись и разулись. «У нас тесно, и принимать вас негде. Идите в кухню, долго не продержитесь». И сама иду в нее. В кухне сажусь на диван, предоставляя им две табуретки. Гордей медленно идет, озираясь на стены и потолок. Обои давно потеряли свой цвет и стали грязно-белыми с разводами былых рисунков цветов. На потолке местами отвалившаяся побелка. Согласна, выглядит все это страшно. Сама я стараюсь не смотреть на это безобразие. Привыкла как-то. У папы в комнате еще хуже. Гордей, прежде чем сесть, проверяет табурет на надежность и стряхивает с него несуществующий мусор. Глядя на это, меня разбирает злость. Подбородок сам поднимается выше. «У нас все жутко старое, но за чистотой я слежу». Смотрю на него в упор. Гордей глянул на меня и быстро приземлился на пятую точку. Константин тоже сел и обнял портфель руками, как будто там миллионы лежат. Он молодой совсем, старше меня лет на 5 максимум. Чей-то сынок, мне так кажется, занимает неплохую должность. Весь такой нежный, лицо детское, гладко выбрит. Не то что Гордей. На щеках щетина, короткие волосы стоят ежиком. Рубленые черты лица, стальной взгляд. Он внушает страх и уважение. Но не сейчас. И не у меня.